Глава 9. Как работать с симптомом? Наверняка у вас уже назрел вполне закономерный вопрос. Ну хорошо, Вадим, допустим. Допустим, я понял, что мой симптом – это не просто сбой в организме, не просто что-то съел или простыл на сквозняке. Это сигнал, это история. Это воспоминание, упакованное в тело. Конфликт из прошлого, где я что-то не прожил, где мне было страшно, одиноко, обидно, больно. И сейчас, благодаря какому-то триггеру, запаху, слову, взгляду, ситуации, моя нервная система решила: ага, мы снова в опасности, и включила ту же самую программу защиты. И вот у меня сыпь, или заложен нос, или ноет спина, или бессонница, или что-то похуже. Но что теперь с этим делать, скажи по-человечески? И это, друзья мои, абсолютно справедливый вопрос. Потому что знание – это только половина дела. Осознание важно, но недостаточно. Можно бесконечно понимать, что это психосоматика, что это защита, что это конфликт. Но пока мы не научимся работать с этим конфликтом, слушать, проживать, распаковывать, возвращать себе контакт с собой и со своей историей, изменения не произойдут. В психосоматике есть четкий алгоритм, как решить конфликт. Шаг номер один. Определить, какая потребность у вас сейчас не удовлетворена. Потому что если потребность не названа, не распознана, не отрефлексирована, то вы не сможете сделать следующий шаг и останетесь блуждать в замкнутом круге повторяющихся эмоций и телесных обострений. Наше тело – это не враг, это мессенджер. И оно почти всегда говорит: «Слушай, ты чего-то не получаешь, ты не слышишь себя». Посмотри сюда, пойми, чего тебе не хватает. Вспомните, эмоции всегда вторичны по отношению к потребностям. Тревога часто сигнализирует о потребности в опоре, стабильности, понятности происходящего. Если вы не знаете, чего ждать от жизни или других людей, тревога становится способом держать себя в гипербдительности. Вина может говорить о неудовлетворенной потребности быть хорошим, нравится, соответствовать чьим-то ожиданиям. Особенно если в детстве за малейшую ошибку на вас смотрели с укором. Гнев часто указывает на нарушение границ, потребность в уважении, признании, справедливости. Печаль на утрату, невозможность сохранить то, что было важно, любовь, тепло, контакт. Обида часто маскирует непризнанную потребность во внимании, благодарности, участии. Почему это важно? Потому что если вы будете работать с симптомом, не понимая, какую потребность он закрывает, вы снова и снова будете лечить только ветки, а не корень. Симптом будет возвращаться в теле, в отношениях, в мыслях. А значит, вы попадете в запирающий конфликт, когда каждая попытка выйти из проблемы снова приводит в ее же центр, по кругу. Именно поэтому первый шаг – научиться различать, что я чувствую, что мне нужно на самом деле. На тренингах я часто говорю: пока вы не знаете, какая ежедневная потребность у вас не удовлетворена, вы как человек, который голоден, но не знает, что именно он хочет – суп, кофе или объятий. А тело-то знает и будет пытаться вам это объяснить, в том числе языком симптомов. Шаг номер два. Определите, какой конфликт связан с вашим симптомом и что его активизирует в вашей жизни. На первом шаге мы разобрались. За каждой эмоцией стоит неудовлетворенная потребность. Теперь пора сделать еще один шаг. Понять, как именно эта неудовлетворенность прошита в теле, в каком органе она зафиксирована и что в вашей сегодняшней жизни запускает этот внутренний пожар. Скажем прямо, тело не выбирает орган случайно. В биологическом коде нашего организма каждая ткань, каждая система – это носитель смысла, отражение какого-то конкретного конфликта. Простой гастрит не просто так пришел, у него есть эмоциональный корень. Миома матки не просто гормональный сбой, а застывшие переживания. Панкреатит не просто не та еда, а непереваренная обида или напряжение. Давайте посмотрим на примерах. Гастрит, желудок. Ткань – слизистая оболочка желудка. Непереваренная ситуация, что-то не лезет, не укладывается. Неудовлетворенная потребность в переваривании эмоций, в ясности и принятии, в порядке и безопасности. Возможный триггер? Токсичная работа, где вам навязывают то, с чем вы не согласны. Семейные конфликты, где вы глотаете обиды и не можете проговорить. Давление авторитетов, когда вам говорят, как жить, а вы не можете это принять. Миома матки, ткань, мышечная ткань матки. Нереализованное материнство, проект, который не состоялся, не родилось то, что хотелось. Неудовлетворенная потребность в создании, рождении, самореализации как женщины, в признании своей женской природы. Возможный триггер. Давление семьи, когда ты уже родишь. Личные переживания, я не чувствую себя женщиной. Страх потерять мужчину, если не реализуюсь как мать или жена. Непрожитая потеря беременности, аборт, страх повторения. Панкреатит, поджелудочная железа. Ткань, железистая ткань поджелудочной. Конфликт горькой несправедливости, обесценивания, невозможности насладиться жизнью. Неудовлетворенная потребность в удовольствии, поддержке, справедливости, радости от жизни. Возможный триггер, постоянная усталость от ответственности. Ощущение, что вас используют, а благодарности нет. Хроническое чувство, что я не имею права на сладость, на удовольствие. Сильное разочарование в партнере, семье, близких. И таких примеров много. В этой аудиокниге у вас есть таблица с подсказками, где по органам и системам вы можете быстро ориентироваться, какой конфликт за что может отвечать. Это не догма, а диагностическая карта, чтобы вы могли начать размышлять, смотреть глубже и видеть свои состояния не как приговор, а как подсказку. Но важно, одного понимания мало. Нужно еще обнаружить, что в вашей сегодняшней жизни активизирует этот конфликт. Условно, гастрит обостряется после общения с начальником. Значит, этот человек триггерит внутренний конфликт непереваренной информации. Миома начала расти после того, как вы услышали от матери «я внуков не дождусь», вот он запуск. Панкреатит ухудшается на праздниках, когда все радуются, а вы не можете себе позволить ни отдохнуть, ни расслабиться. Ваше тело не просто болеет, оно реагирует на окружающий мир, точнее на то, как вы себя в этом мире ощущаете. Где не хватает признания, где нет защиты, где вам обидно, страшно, одиноко. Ваша задача на этом этапе – задать себе три вопроса. Первый – какой орган или система у меня страдает? Второй, какая потребность за этим стоит? Слушай предыдущий шаг. Третий, что в моей жизни прямо сейчас может быть триггером, напоминающим мне об этой боли? И если вы честно и вдумчиво ответите себе на эти вопросы, вы уже на пути к трансформации. Шаг номер три. Перезапишите свою историю, допроживите, выразите, измените. И вот теперь начинается самое главное. Вы уже поняли, какой орган болит, какая за этим стоит эмоция, какая неудовлетворенная потребность и что в вашей сегодняшней жизни активизирует эту боль. Все, флешка найдена. Осталось переписать на нее новую запись, мягкую, человеческую, исцеляющую. Наше тело и наше бессознательное – это, по сути, биологический накопитель памяти, флешка с архивами. И когда вы находите конкретную ситуацию, когда такая эмоция или потребность уже однажды была нарушена, вы не просто это вспоминаете, вы туда переноситесь. Мозг, тело, гормоны – все реагирует так, как будто вы снова там. Это и есть точка входа. Здесь начинается исцеление конфликта. Мы называем это допроживанием. Как это работает? Вы задаете себе вопрос – когда я уже чувствовала что-то подобное? Когда я уже сталкивалась с таким переживанием? Вину, страх, стыд, злость, бессилие, одиночество? Ответ может прийти не сразу, иногда через образы. Иногда как воспоминания, из детства, юности, подросткового возраста. Это может быть ситуация, где вы замерли, не знали, что делать или не получили поддержку. Где все произошло неожиданно, драматичной в изоляции. И вот вы туда переноситесь. Вас могут накрыть телесные симптомы. В груди сжалось, дыхание перехватило, накатывают слезы или злость. Это нормально, это значит, вы попали в точку. Почему это происходит? Потому что ваше тело снова там. Оно вспоминает не только события, но и телесную реакцию на них. И вот здесь и начинается работа. Что делать с этим воспоминанием? Первое. Сначала нужно выпустить пар. Вспомните, что вы хотели тогда сделать, но не сделали. Прокричать, убежать, топнуть ногой, послать кого-то на три веселых буквы, заплакать или наоборот, защитить себя. Сделайте это. Мысленно, в воображении, в теле, вслух, в дыхании. Это ваша реабилитация, ваш акт освобождения. Второе. Потом дайте себе опору. Посмотрите на себя в прошлом. Маленького, растерянного, замороженного. И подойдите к себе туда из сегодняшнего взрослого состояния. Скажите себе те слова, которых вам тогда не хватало. Ты не виноват, не виновата. Ты в порядке. Я с тобой. Ты не один, одна. Я люблю тебя и принимаю таким, такой, какой, какая ты есть. Это не игра в воображение. Это нейроперезапись. Вы перепрошиваете свою память. Тело расслабляется, мозг отпускает. Точка конфликта начинает смягчаться. Третье. И, наконец, дайте туда энергию. Важно, эта картинка не должна быть статичной. Она должна стать живой. Вы не просто пережили что-то, вы преодолели. Вы не просто поплакали, вы услышали себя. Вы не просто вспомнили, вы начали новый сценарий. Сделайте что-то внутри этого образа. Возьмите себя за руку и выйдите из комнаты. Представьте, как вы уходите в безопасное место. Обнимите своего внутреннего ребенка. Сделайте шаг, вдох, движение вперед. Это действие завершения старого и запуск нового. Что говорят ученые? Невропсихологи, которые изучают работу мозга, нейробиологи, нейропсихотерапевты, давно доказали. Мозг не отличает реальные переживания от воображаемого, если в него вовлечены эмоции и тело. То есть, если вы снова проживаете ситуацию с настоящими эмоциями, телом, дыханием, звуками, нейронные цепочки перезаписываются. Это то же самое, как если бы вы пережили все по-настоящему, только уже с ресурсом, защитой и поддержкой. Вот почему в терапии и на моих практиках люди плачут, трясутся, смеются, ощущают жар или холод. Потому что тело действительно вытаскивает из памяти замороженное состояние и проживает его по-новому. Как понять, что работа завершена? У этого процесса есть внутренние критерии завершения. Обратите внимание, если вы визуал, картинка в голове была темной, стала светлой. Было ощущение тупика, появилось окно, путь, движение. Если вы кинестетик, чувствуете телом, было сжатие, тяжесть, стало легко, дышаться свободно. Появилось тепло, пульсация, расслабление. Если вы аудиал, внутри был внутренний критик, негатив, теперь есть теплый голос, поддержка. Общий критерий – там, где были слезы, теперь мягкость. Там, где был страх, теперь уверенность. Там, где был холод, теперь энергия и жизнь. Именно это мы и называем решением своего биологического конфликта. Вы больше не живете из травмы, вы вспоминаете ее как историю, а не как реальность. Вы больше не избегаете триггеров, вы с ними в контакте. Вы больше не болеете внутри, вы начинаете исцеляться, потому что тело получает сигнал «я в безопасности». Шаг номер 4. Найти ядро, корневую ситуацию, с которой все началось. Но самое интересное начинается как раз здесь, на 4-м шаге. Ведь та ситуация, которую вы только что вспомнили, допрожили и перезаписали, возможно, не является программирующей. Она может быть провоцирующей, то есть последней каплей, той самой ситуации, которая стала спусковым крючком, но не корнем проблемы. Наша психика очень логичная система, она двигается по знакомым тропинкам. Мы автоматически идем туда, где уже однажды были. Мы реагируем так, как реагировали раньше, и испытываем те же эмоции, которые были нами запечатлены в прошлом, часто в далеком детстве. Поэтому следующим вопросом, который стоит себе задать, будет: а были ли в моей жизни еще похожие ситуации, где я испытывала те же самые чувства и где была не удовлетворена та же потребность. И здесь мы снова возвращаемся к базовым биологическим потребностям, которые лежат в основе всех биологических программ. Потребности в защите и безопасности, эпителий, кожа, слизистые. Потребности в самоценности, статусе, самоощущении, кости, мышцы. Потребности в контакте, любви, принятии, связи, железы, грудь, матка. Потребности в ориентации, координации, контроле, направлениях, нервная система, органы чувств. Когда мы не получаем удовлетворения на одном из этих уровней, запускаются определенные биологические конфликты, и чем раньше они были заложены, тем глубже они прорастают в тело. Что значит найти ядро? В классической гипнотерапии есть понятие «найти ядро». Это значит добраться до самого первого события, где все началось, где эмоция, программа, стратегия выживания была заложена впервые. Может быть, вы в детстве оказались в больнице и там впервые почувствовали изоляцию, страх, брошенность. Может быть, в семье вы были не таким, не такой, и впервые ощутили, что нельзя быть собой, чтобы быть любимым. Может быть, в школе вы публично опозорились, и впервые запустился конфликт самоценности. Гипнотерапия – это направление терапии, основанное на работе с измененным состоянием сознания, где мозг переходит в альфа и тета-ритмы. В этом состоянии сознание немного отступает, и на первый план выходит бессознательная память. Мы можем вспомнить то, что сознание уже давно вытеснило. Это и есть поиск ядра конфликта. Мы не просто работаем с последней ситуацией, мы возвращаемся к истоку, к моменту, когда все началось. Потому что как только вы меняете ядро, меняется все дерево симптомов, реакций, стратегий, страхов. Один конфликт, несколько ситуаций. Важно понимать, один и тот же конфликт, например, непризнанность или нехватка любви, может проявляться во многих событиях. Вы можете вспомнить 2, 3, 4 ситуации, в которых эта одна и та же потребность была снова и снова не удовлетворена. И каждая такая ситуация становится слоем в вашей внутренней программе. Поэтому нам важно их все допрожить, выразить, дать поддержку, запустить новую энергию. Именно так вы развязываете целую цепочку. Это как развязать узел, в котором много петель. Нельзя просто потянуть за один конец, все затянется сильнее. Нужно шаг за шагом, слой за слоем, отпускать, проживать, осознавать. Поэтому прежде чем двигаться дальше, задержитесь здесь, спросите себя, а когда еще я это чувствовал, чувствовала? Когда еще в моей жизни была такая же динамика? Что это за истории и чему они меня научили? Как я тогда справлялся, справлялась? И если вы находите такие истории, обязательно проживите их по тому же алгоритму, что и в шаге номер 3, потому что в теле нет прошлого, оно не знает, что было 20 лет назад. Оно просто несет этот заряд, и как только вы его выпустите, освобождается энергия, эмоции, здоровье. Шаг номер 5. Настоящие изменения всегда ощущаются в теле. И вот мы подходим к самому главному. Если вы действительно прожили боль, если ядро конфликта найдено и перезаписано, то изменения проявляются прямо здесь и сейчас, в теле. Вы чувствуете, что что-то изменилось. Вы дышите по-другому, плечи расслабились. Внутри не тревожность и напряжение, а легкость, уверенность, покой. На место вины приходит принятие, на место злости – ясность, на место страха – опора. Именно тело сообщает нам, история завершена, мы в безопасности, мы можем идти дальше. Самый главный индикатор – ваша реакция на триггер. А теперь посмотрите на ситуацию, которая вас раньше триггерила. Например, вы думаете о своей работе, где было постоянное подавление и гастрит. Вы вспоминаете, как родственники давили на тему беременности, а вы проживали через это боль в матке, миому. Или слышите голос мужа, который снова вас обесценивает, и раньше это било по самоценности, по поджелудочной. И что теперь? Если ваше тело остается спокойным, если внутри легко, если дыхание ровное, Если вас не сжимает, не накрывает, не штормит, если вы не можете думать об этом с ясностью, осознанностью и даже с долей юмора, это значит, что вы перезаписали историю. Вы вышли из конфликта. Но если тело снова включает старую реакцию, а если вы только вспомнили про работу и опять все сжалось, если услышали голос мамы и в груди все заныло, если подумали про мужа и поджелудочная снова напряглась, если вы все еще не можете дышать, не можете быть в спокойствии, это значит только одно – конфликт не завершен. Возможно, вы не нашли ядро, возможно, прошли по верхам, возможно, психика все еще бережет вас от глубины. Но это не провал, это просто индикатор. Вы в пути, главное не делать для галочки. Иногда люди говорят: «Я делал практики, дышал, плакал, писал письма, но ничего не меняется». Почему? Потому что просто делать практики – это не цель. Цель – перезаписать историю. Цель – изменить внутреннюю реакцию. Цель – чтобы мысли больше не включали тело в стресс. Если в теле все еще есть спазм, тяжесть, реакция, это значит, что ситуация не перезаписана. Нет новых чувств, эмоций, реакций, выводов, стратегий. Вы можете плакать во время практики, но если через два дня тело дает ту же реакцию, значит, изменения не произошли. Как понять, что история переписана? Вот главные признаки завершения. Вы вспоминаете ситуацию, и тело не включается. Внутри появляется ясность, четкое понимание, даже любовь к себе и другим. Возникает эмоциональное взросление, теперь вы не жертва, вы в ресурсе. Приходит энергия, появляется вдохновение действовать. Психосоматика – это не магия, это работа. Поэтому, дорогие мои, если вы слушаете эту аудиокнигу, не просто слушайте, проживайте, ищите, действуйте. Ваше тело никогда не врет, оно лучше любых психологов подскажет вам: «Да, теперь мы действительно свободны». Если же не отпускает, не расстраивайтесь, вы уже на шаг ближе, просто продолжайте идти.